Неожиданный удар. Подготовка к контрольной по биологии с девочками не прошла даром. Быстро пробежавшись глазами по вопросам, Яо обнаружил, что знает все ответы. Он с воодушевлением принялся выполнять задания и закончил, когда до звонка на перемену оставалось 5 минут. Впервые в жизни. Вне себя от счастья Яо сдал работу. На обеде в столовой он еще раз поблагодарил девочек и заметил, что те почему-то выглядели подавленными. «Что случилось?» — забеспокоился он. «Я что-то сделал не так?» «Не ты», — ответила Аманда. «Тогда кто?» — допытывался Яо. Девочки переглянулись, будто решая, кто из них расскажет все Яо. «Мы точно не знаем», — наконец взяла слово Ясмина. «Против какой команды предстоит играть в субботу?» Свободных стульев не было, поэтому Яо облокотился на стол. «Кажется, произошло нечто серьезное, о чем нельзя кричать на всю столовую». «Что не так с нашими соперниками?» — тихо поинтересовался он. Ясмина помрачнела. «Тише!» — шикнула Наяра. «Свинство!» — заявила Мария Корлеоне, скрестив руки на груди. «Наш соперник — футбольный клуб «Вакер», — заговорила Аманда. «У него чисто мужская команда. И господин Фридрих считает, что лучше бы и со стороны Академии играли только мальчики». «Это значит...» — я хотел убедиться, что правильно все понял. «Мальчики и девочки будут в разных командах? А с кем играете вы?» «Нет», — сердито поправила его Мария Корлеоне. «Это значит, что мы вообще не участвуем в матчах. Будем просто смотреть, как гоняете мяч вы, мальчишки. Это ужасно, тупо, вы дураки!» Яо не знал, что означают эти итальянские ругательства, и знать не хотел. «Как утешить девочек? Что им сказать? Кроме «мне очень жаль». Господин Фридрих поступил неправильно, но команду формировал тренер, а игрокам оставалось только принять его выбор. Неважно, что они об этом думали, и неизвестно, кто именно решил разделить команду, их тренер или вообще клуб «Вакер». Яо собрался уходить. Обсуждать все это с девочками ужасно неловко. Он ни в чем не виноват, но чувствовал смущение, что тренер выбрал для игры команду мальчиков. Но тут ему в голову пришел вопрос. «А откуда вы узнали?» «Господин Фридрих прямо так и сказал?» — спохватился Яо. «Нет, госпожа Рейнхард нас предупредила. По секрету. Господин Фридрих сообщит обо всем сегодня после обеда на собрании команды». «Я не пойду», — вскинулась Мария Корлеоне. «Раз я не в команде, то и на собрании мне делать нечего. А еще господин Фридрих объявит, кто из мальчиков заменит нас, девочек, в стартовом составе», — добавила Аманда. Это стало последней каплей для Марии Корлеоне. «Не собираюсь это слушать!» И правда, Мария Корлеоне не появилась на собрании команды после обеда. Яо до последнего не верил, что она осмелится прогулять. Господин Фридрих точно заметил отсутствие Марии Корлеоне, но ничего не сказал. «Может, потом он лично поговорит с Марией?» — подумал Яо и прислушался к речи тренера, объявлявшего новый состав. Ясмину на воротах сменил Макс. Они с Яо жили в одной комнате и дружили. Да, вратарь он хороший, но, честно говоря, Ясмина все-таки лучше. В основном составе Макс обычно был запасным вратарем. Вместо Наяры в стартовый состав вошел Фита. Обернувшись, Яо подмигнул другу. Он ведь говорил, что Фита тоже попадет в основную команду. Да, это произошло из-за замены девочек, но тем не менее, у Фита есть шанс проявить себя. Сам Фита очень радовался. В отличие от Яо, он не сильно переживал, что девочек убрали из стартового состава. На место Марии Корлеоне в команде пришел Матео, тоже итальянец, но хотя бы национальность не изменилась. Они с Яо общались редко, только в школе и на поле. Но Матео — отличный футболист и точно не хуже Марии Корлеоне. Они оба играли на одной и той же позиции и были прямыми конкурентами. Дарию сменил Бен, который, как и Яо, приехал из Гамбурга. Несмотря на это, я узнал о нем даже меньше, чем о Матео. Только то, что Бен раньше играл в футбольном клубе «Санкт-Паулини». Девочки молча и угрюмо слушали, как тренер объявлял состав команды для субботнего матча. Яо их не осуждал. В заключение господин Фридрих добавил, что в футбольном клубе «Вакер» совсем нет девочек подходящей возрастной категории. «Слабый аргумент», — подумал Яо. «Мы планируем параллельно организовать игру против женской команды и работаем над этим», — пообещал господин Фридрих. «Слабое утешение», — снова вздохнул про себя Яо. Еще неизвестно, как быстро получится найти соперников для девочек. Но господин Фридрих слов на ветер не бросал. На следующий день он обрадовал учеников Академии приятной новостью. Девочки тоже будут играть, но с другим футбольным клубом. Там не чисто женская команда, есть еще мальчики, которые, что удивительно, в меньшинстве. Негодование девочек немного поутихло. Да, им больше нравилось играть вместе с мальчиками, но на турнир по футзалу прошлой зимой их тоже отправили в разных командах, чисто мужской и чисто женской. В финале ученики и ученицы академии встретились друг с другом на поле и получили огромное удовольствие. На пути к профессиональной футбольной карьере, к которой они все стремились, рано или поздно им придется разделиться, поэтому девочки не возражали. Даже Мария Корлеоне с этим согласилась. Господин Фридрих клятвенно пообещал, что на мастер-классе они будут играть смешанной командой. Садясь ранним субботним утром в командный автобус, я учувствовал себя настоящим профи. Ехать на матч на специальном транспорте — круто! У его районного клуба ничего подобного не было. Он ездил туда на велосипеде. Даже на выездные матчи, проводившиеся в черте города, он добирался или на велосипеде, или на общественном транспорте. Крайне редко папа подвозил его на машине. А вот спортивный комплекс, у которого высадили учеников академии, выглядел совсем непрофессионально. Вместо стоянки — неровная песчаная площадка. Сбоку — длинный низкий барак с надписью «Клуб». Краска во многих местах облупилась. Над затертой гнилой деревянной дверью висел поломанный водосточный желоб. Темно-серые шторы, скрывавшие многочисленные маленькие оконца, в лучшие годы сияли белизной. По сравнению с этим клубом, академия футбола — огромный дворец. Стоянка битком забита машинами, и автобус припарковался с трудом. Слева от барака находились раздевалки и только два футбольных поля. Фите побежал вперед на разведку и быстро вернулся обратно. Бледный как мел, с широко распахнутыми от ужаса глазами, он крикнул сокомандникам. «Народ, я просто не верю! Это ад!» «Что там?» — полюбопытствовал Яо. Фите не находил слов. «Сам посмотри!» — выдавил он. Со спортивными сумками наперевес заинтересованные ученики академии бросились вперед и остановились, как вкопанные, перед бараком. «Песчаное поле!» Завопил Харуки голосом, которым обычно кричат «Караул! Пожар!». Протиснувшийся сквозь толпу Макс опешил. «Я думал, таких больше не осталось». «Простите, ребята», — сказал нагнавший учеников тренер Фридрих. «Клуб уже 5 лет ждет разрешения на постройку новой площадки с искусственным газоном. Увы, это стоит 500 000 евро, а таких денег у городского совета нет». «Смотрите!» — Харуки заметил кое-что еще. «Второе поле с газоном!» «Точно!» — обрадовался Адаль. «Наверняка мы будем играть там!» «Нет!» — разочаровал мальчишек господин Фридрих. «Это поле с настоящим газоном. Завтра у местного основного состава там матч. Нас туда не пустят». «Вы сейчас серьезно?» — не унимался Макс. «Мы играем на песке?» Господин Фридрих кивнул. Ребята еще никогда не играли на поле с песком, но Макс слышал много жутких историй от дедушки. Например, о кровавых царапинах и ссадинах на ногах после каждого подката или падения, о шрамах на всю жизнь. Дедушка даже показал Максу такой след, оставшийся у него с юности. Макс много раз рассказывал об этом друзьям. Как ему, вратарю, на таком поле отбивать мячи? Не сводя глаз с этой площадки из фильма ужасов, мальчики побрели в раздевалку. Даже у Яо, так радовавшегося первой игре против настоящего клуба, на душе скребли кошки. Он надел футболку с цифрой 6. Какое-то время придется играть под этим номером, несмотря на новую позицию.